Глава 4. Тень вождя народов. Большой террор до Берии. Создание НКВД. 10 июля 1934 года было принято постановление ЦИК СССР об образовании Общесоюзного народного комиссариата внутренних дел. В его составе одновременно были созданы главные управления, которые отвечали за следующие направления деятельности: государственную безопасность, милицию, пограничную и внутреннюю охрану, пожарную охрану, исправительно-трудовые лагеря и трудовые поселения. Тогда же была учреждена должность Народного комиссара внутренних дел СССР, которую занял Генрих Ягода, Енох и Ягода, продержавшийся на своем посту до осени 1936 года. Ягода официально был признан видным организатором социалистической индустрии тайги и севера, что означало освоение диких и далеких, но нужных для промышленного использования мест силами заключенных ГУЛАГа, попавших в лагеря часто даже без суда, а по решению так называемых «троек».